Через несколько минут заплаканные глаза Пьера встретились с глазами Фелисьена, и он резко почувствовал, как по-разному они ведут себя. Пьер перестал рыдать, почти со страхом поглядел на племянника и внезапно вышел из комнаты. Умывшись, он сел к письменному столу. Собака Каприз посмотрел на него внимательно, удивленно и понимающе. Пьер сидел погруженный в раздумья. Он думал, что последний свой визит Поль нанес доктору Франклину. Поль сделал это ради него, Пьера, и все же Пьеру было обидно. В нем и вокруг него царили такая пустота, холод и оскудение, которых он еще никогда не ведал. Он хотел устроить Полю необычайно пышные похороны, но Тереза постаралась переубедить его. Она говорила мягко, но на лице ее было такое выражение, что Пьер отказался от своего намерения. Только немногим сообщил он о дне похорон. Тем не менее, весть распространилась очень быстро. За похоронной процессией следовало множество карет, среди них карета Франклина. Еще в ту пору, когда Фелисьен претерпевал всяческие мучения в колледже Монтегю, он решил уехать в Америку. Люди на Западе боролись за всех бесправных против привилегированных. Они отомстят и за него, за все унижения, перенесенные им в колледже. Победа под Саратогой укрепила Фелисьена в его намерении. По желанию Пьера он начал изучать право, но сухая наука нисколько его не занимала. Он рвался в Америку, его влекло туда. Он предчувствовал, что там его судьба. Здесь, в Европе, жизнь подобна застоявшейся воде. В новом свете жизнь строится согласно принципам Вольтера и Жан-Жака Руссо, согласно принципам разума и природы. После смерти Поля намерение Фелисьена превратилось в твердое решение. Он считал своим долгом продолжать деятельность, которую вынужден был прервать Поль. Европейские идеи перелетели через океан и зажгли там сердца. И теперь священный долг каждого здравомыслящего человека — поддерживать огонь, чтобы затем снова перебросить его на старый континент. Пока план Фелисьена оставался только смутной идеей, юноша никому о нем не говорил. Теперь его решение созрело, но ему не так-то легко было заговорить о нем. Он не знал, кому открыться — Терезе или Веронике. И решил, что лучше Веронике. Присутствие Вероники заставило его почувствовать все величие своей жертвы, но решение его не поколебалось. Он говорил вначале, запинаясь, потом все более восторженно. Он не сказал «я хочу сделать», он сказал «я сделаю». Вероника пришла в ужас, но ее худенькое личико с большими глазами оставалось спокойным. Она знала, что ее друг Фелисьен любит ее, и что если сейчас он уедет в Америку, ему угрожает опасность. И, возможно, она навеки потеряет его. Мысль эта разрывала ей сердце. Но она понимала, что его призывает долг. Разве существует добродетель, за которую бы не приходилось платить дорогой ценой? Недавно на школьном спектакле, поставленном в ее монастыре, она играла роль Береники в пьесе «Росина». Перед Титом стояла та же моральная проблема, что сейчас перед Фелисьеном. И Тит, совсем как Фелисьен, вынужден был принести жертву во имя благополучия государства, во имя благополучия человечества. А любимая и любящая обречена была страдать. Пожалуй, захоти Вероника, она могла бы заставить Фелисьена поколебаться в своем решении, могла бы удержать его. Но великий поэт указал ей, как следует поступить. Она преодолела соблазн. Она сказала себе, что больше, чем кто-либо другой, должна почитать за счастье, что высшее существо потребовало от нее столь тяжелую жертву. Ибо больше, чем кто-либо другой, она обязана была пожертвовать всем во имя добродетели. Мало-помалу она поняла, что служебная деятельность ее отца очень далека от благородства и справедливости, и отнюдь не направлена на то, чтобы приносить пользу Родине и человечеству. Поэтому она, Вероника, обязана искупить грехи своего отца. Полная внутренней решимости смотрела она в суровое, резкое лицо Фелисьена, в его большие серьезные глаза.